Вера Ивановна Фирсанова, благотворительница, привнесшая лоск в Москву. С 1862 года Москва по 1934 год Париж, Франция. Верочка росла в большой любви, ведь она была единственным ребенком в богатой купеческой семье. Ее холили и лелеяли, дали превосходное образование. Наша девочка свободно общалась на французском и немецком языках, отлично музицировала и разбиралась в театральном искусстве. К своим 17 годам она стала еще и настоящей красавицей. Батюшка выдал Верочку замуж за 26-летнего Владимира Воронина, дворянина, отставного офицера и служащего Московского учетного банка. Фирсанов думал, что это достойная партия для любимой дочурки, но жених оказался совсем не таким, каким казался. Денег больших он не имел, зато обладал дурным характером и изрядной скупостью, да еще и патологической ревностью. «Я совраска без узды» — Вера Ивановна Фирсанова. Привыкшая купаться в роскоши, Верочка оказалась совсем на дне и хотела бежать обратно в отчий дом. Но не успела, батюшка умер и оставил ей колоссальное наследство. В один миг наша бедная девочка получила 20 домов из лучшего жилищного фонда столицы, бани и имение Середнякова в Подмосковье. Будучи мудрой для своего возраста, 20-летняя Верочка решила заняться отцовским бизнесом. Занозой для нее стал нелюбимый супруг. Свой развод с ним она выкупила за 1 000 000 рублей, в те времена просто баснословные деньги, и вновь стала Фирсановой. Большую часть своей деятельности Вера посвящала благотворительности. Она стала членом Московского попечительского общества. Первым делом для нашей девочки стало довести до конца начатый отцом проект по созданию дома для вдов и сирот, где неимущие могли разместиться бесплатно или за минимальные деньги. Здание для 400 человек было выполнено в псевдорусском стиле архитектором Митрофаном Арсеньевым. Оно располагается на пересечении Электрического переулка и Грузинского вала. При доме для вдов и сирот была также открыта благотворительная школа для слепых детей, где ребята могли освоить полезные навыки, например, плетение корзин и вязание. Фирсанова уделяла большое внимание образованию молодого поколения. Она организовала школы для крестьянских детишек в своем имении в Середнякове и в ближайшем к нему селе, а в Москве была открыта приходская школа при Ильинском обыденском храме. Наша девочка полностью обеспечивала ребят канцелярскими предметами, формой и, конечно, учебниками. Этим она не ограничилась. Под эгидой Фирсановой для простого люда появились курсы краснодеревщиков от Строгановского училища. Имение Фирсанова и Середнякова было культурным островком того времени. Оно тесно связано с именем поэта Михаила Лермонтова. В детстве и юности бабушка привозила его сюда каждое лето. Эти места вдохновляли поэта. Он написал тут 7 поэм, 2 драмы и более 100 стихотворений. Наша девочка почтила память великого стихотворца, поставила ему памятник в честь столетия со дня рождения. Более того, усадьбу Фирсановой любили деятели искусства. Например, устраивали домашние концерты Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов, демонстрировали свои картины Валентин Серов и Константин Юон. Для художников усадьба Фирсановой стала настоящим раем. Здесь были созданы все условия для неимущих живописцев, лишь бы они не бросали творчество. Для транспортной доступности наша неутомимая девочка даже выстроила рядом со своим имением железнодорожную станцию. Сегодня она так и называется — Фирсановская. Украшением Москвы стал отстроенный нашей неугомонной девочкой доходный дом на Неглинной улице, в котором некоторое время квартировал писатель Антон Чехов. А за этим шедевром архитектуры находятся знаменитые Сандуновские бани, один из самых ярких проектов, выполненных по заказу нашей неугомонной девочки и ее второго мужа Алексея Ганецкого. Другой грандиозной постройкой на карте Москвы стал Ферсановский пассаж, сегодня носящий имя Петровского, по названию улицы, на которой находится. Архитекторами этого масштабного торгового центра стали Сергей Калугин и Борис Фрейденберг. Они использовали новую систему скрепления металлических арок по образцу той, что была использована в ГУМе. Свои двери пассаж распахнул в 1906 году. Сегодня здесь находятся бутики брендов роскоши. Сандуновские бани обязаны своей популярностью миллионерше Вере Ферсановой и ее супругу Алексею Ганецкому, которые в свое время стали владельцами этого заведения. Свое название бани получили в XIX веке по имени основателя, актера-комедианта Силы Сандунова. Современный вид они обрели в 1896 году по проекту архитектора Бориса Фрейденберга. Бани стали настоящим дворцом водных процедур с мрамором и дорогой отделкой. В одном из корпусов размещались квартиры, а на нижних этажах располагались магазины. Роскошные сандуновские бани — один из символов Москвы. В советское время все имущество благотворительницы Ферсановой было отнято. Ей разрешили жить в комнате одного из ее бывших многочисленных домов. Нашей бедной девочке пришлось эмигрировать в Париж, в чем ей помог старый друг Федор Шаляпин. Вот такой доброй, энергичной, успешной предпринимательницей была наша девочка, ставшая одной из самых щедрых и ярких меценатов столицы, привнесшая в облик Москвы блеск лоска и роскоши.